современные пути к оккультному обременению. Я не зря сегодня взял именно пути, потому что тема общения – путеводитель юности. Путеводитель необходим там, где много путей, где дорога для нас неизвестна. Вот тогда необходим путеводитель. И поистине, что лучшим путеводителем, чем Бог, не может быть никто, кроме Господа Бога. Хотелось, чтобы вы это оценили по праву, именно его взяли путеводителем. А что касается вот именно современных путей, я хочу сегодня сказать о том, что я не буду брать традиционные. То есть оккультное обременение может быть через шаманство, или же колдовство, или спиритизм и прочее. Моя задача сегодня вместе с вами посмотреть, как человек может быть зависим или попасть в зависимость через различные технические достижения нашего времени. Или же, может быть, увлечение этого мира, которое встречается также в наше время. Поэтому и будем сегодня об этом рассуждать. Псалом 118, 37 стих. Возьмем для начала, прочитаем 118, 37. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». Итак, здесь опять речь идет о пути, причем животворить на пути твоем. Животворить, то есть оживлять. Да, поистине мы все нуждались, или кто-то еще нуждается в оживлении, в рождении свыше. Но обратите внимание, что для того, чтобы быть живым для Господа, есть еще одна задача или одно условие, это чтобы наши глаза не видели суеты. Суета – это тщетное, пустое, то, что ненужное и ненужное для жизни. Да, поистине в настоящее время очень и очень много нам показывают. Даже последние изменения в нашей стране также привели к тому, что нам есть значительно больше возможностей что-то смотреть. Если раньше на дороге, когда мы передвигались на автомобиле или в трамвае, или пешком, мы видели «Слава КПСС», «Выполним», «Перевыполним», «Сколько какие коровы дают» и так дальше. Но теперь все это куда-то исчезло, а значит появились новые для нашего взгляда стенды, рекламы и прочее. Теперь более интереснее, наверное, рассматривать все окружающее. Но перед нами стоит задача, стоит ли это делать в принципе. Если раньше, в принципе, значительно меньше информации приходило к нам, и поэтому мы могли все просмотреть и сделать выводы, что для меня надо, а что не надо. Но когда и все больше, больше, больше и больше приходит к нам, то здесь возникает вопрос, от какой информации должен, в принципе, вообще отказаться. Вообще. Да, сегодня перед нами стоит такая серьезная проблема. Есть серьезное переживание. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Что же мы можем видеть? Вот давайте возьмем немножко истории. Древность. В древности люди ценили три очень важные вещи. Ну, самые древние люди ценили очаг. То есть огонь. Без огня, естественно, что жизнь невозможна. Необходимо было огонь для того, чтобы согреться, приготовить пищу, защитить себя и так дальше. Следующее, что люди охраняли, это алтари, место поклонения Богу. Да, наша душа христианка. И поэтому каждый по-своему человек как-то поклонялся. И это место поклонения и предмет поклонения очень и очень серьезно охранялся. Можно даже вспомнить, как Иаков уходил от своего дяди, и как дядя был обеспокоен, куда делись его боги. Следующее, что люди также считали за святыню и особо оберегали, это могилы предков. Да, это также было особо внимание у них. Итак, очаг, алтарь и могила предков, это что? То, что люди особо ценили. Но мы сегодня возьмем именно очаг. Вокруг очага собиралась семья, там воспитывались дети, решались семейные проблемы. Там, в принципе, и наука познавалась. Каждый, находясь где-то на своем промысле, на определенном работе, занятиях, приходили вечером домой, к очагу, рассказывал, как, что он пережил, как этот зной или холод пережил, чем он занимался, там происходило такое общение. Прошло время, и центром этого общения этот очаг заменен был столом. Да, за столом также, пусть даже самый обычный, деревянный, может быть, не совсем обтесанный, но стол, где собиралась семья. В былые времена столы были большие, семейные, даже вот, где можно было 10-15 человек усадить, и вот там все это совершалось. Когда люди сидят за столом и общаются, они смотрят друг другу в глаза, решают также свои проблемы. Вот, к примеру, в одни Христа частенько бывало, приглашали на ужин. Вечеря называлось. Вечеря, то есть кушать вечером. Так у евреев было принято о том, что основное питание это было где-то по-нашему часиков в 5 вечера. Вот тогда, когда кончалась работа и приглашали, может быть, кого-то из старцев, из почти почетных людей, жителей с деревни или города, а также, или, может быть, из священного рода. И там он обучал их и закону Божьему, рассказывал, как жить, рассказывал священные истории. Вот так проходило общение. Прекрасное общение, и оно также объединяло людей. Ну вот проходит время, и стол был заменен другим предметом, телевизором. Да, телевизором. И, наверное, вы, когда, может быть, попадали в круг мирских людей или в семье, где находится телевизор, вот, я встречался с таким явлением, когда попадаешь кому-то в гости, ну и пока там хозяйка чай готовит, или, может быть, еще что-то, приводят себя не в порядок, они включают телевизор. Вы говорите, здесь посидите, ну а мы сейчас подойдем. Ну хорошо, я понимаю, что люди мирские, они не понимают наших ценностей, поэтому необходимо снисходить и так это мягко попросить, чтобы его выключить. Но, друзья, здесь другая ситуация. Когда вот люди садятся у телевизора, ну я не знаю, никогда я не видел, чтобы телевизор в центре зала поставить, и так, чтобы кто-то спереди на телевизор смотрел, кто-то сбоку, а кто-то сзади на него заглядывал, да? Так, чтобы друг на друга смотреть, да, или не так смотрим телевизор. Ну, если бы аквариум был, дело другое, там, может быть, так бы еще произошло это. А здесь, друзья, не так. Мы понимаем, что если включен телевизор, то здесь уже общение как такого не произойдет. Почему? Когда мы сидим за столом, мы смотрим друг на друга. И я вам весьма признателен и благодарен, что вы сейчас смотрите мне в глаза. Друзья дорогие, обратите внимание, когда люди смотрят телевизор, они все смотрят в одном направлении. Это уже, конечно, прекращается всякое общение, и таким образом разобщаются люди, даже члены семьи. Каждый занят своим делом, но об этом немного позже. «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты», так просит псалмопевец своего Бога Отца. Хорошее, искреннее желание. В самом деле, надо об этом сегодня подумать. Правда, некоторые утверждают, и христиане утверждают о том, что, ну, в принципе, телевидение не так уж и скверно. Нужно только правильно вот им пользоваться, и в этом, в принципе, нет никакой опасности. Но, говорит, у меня вот свое мнение в этом плане. Я вот так вот понимаю. Ну, так ли на это в самом деле или нет? Я, когда слышу вот такие аргументы, вспоминаю тексты из Библии, записанные в книге Екклесиаста в 11 главе 9 стихом. «Ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих». Ходи. Ну, читаем дальше. «Но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Да, поистине, мы сегодня имеем такое право иметь свои личные убеждения. Смотреть или не смотреть, и что смотреть, как смотреть, с кем смотреть. Это факт. Но, друзья, надо Екклесиаста 11.9 никак не забывать. Да, наши глаза влекут для того, чтобы посмотреть ту или другую программу. Ходи по видению глаз твоих или очей твоих, но только знай, за все это Бог приведет тебя на суд. Я хочу на это также обратить внимание, что за все это Господь приведет тебя на суд. Как мы там будем себя чувствовать? Не будет ли у нас бледный вид в нашем лице? Потому что некоторые говорят еще такой аргумент. Ну, когда-то христиане отказывались и от велосипеда, и от автомобиля, вот, ну и других достижений науки. А потом привыкли, смотри, вот и неплохо. Да, благословение даже имеем. Поистине, друзья, это в самом деле так. В нашей области одно время как-то в одной из церквей вот появилась группа благовестников на велосипедах. Я вам скажу, успешно они потрудились во славу Господа. Явно было, что там было благословение. Благодеющая рука Господня была над ними. Вот так вот просто и в то же время так это доступно было, что радовало наши сердца, радовало о том, что как друзья трудились. Конечно, хорошо, когда и автомобиль тоже является благословением, когда много трудятся. Но не таким благословением, как Евгений Никифорович рассказывал сегодня за автомобили. А вот так, как на стендах есть, я хотел бы, чтобы все-таки нашлись все присутствующие здесь для себя время посмотреть и прочитать о тех событиях, что там показано и описывается. Поистине, там также была Божья рука, хотя ситуация была чрезвычайно сложная. Да, да, поистине, одни и те же вещи могут быть благословением и могут быть неблагословением, могут быть проклятием. Но, друзья дорогие, давайте посмотрим вот что по отношению телевидения. Вот где же здесь разыскать вот это благословение? Ну, может быть, конечно, я понимаю, что в всяком правиле, ну, есть исключение. Может быть, кто-то и скажет, что я знаю такой случай, что человек покаялся, вот, смотря телевизор. Допускаю такую мысль, допускаю. Но, друзья, на этот случай, который еще пока, ну, неизвестный для нас, можно сотни случаев сказать совершенно обратное. Совершенно обратное. Обратное в том, что если человек начинает увлекаться телевидением, то вместо благословения там будет Божье проклятие, потому что человек меняет взгляды, он становится менее фундаментальным, мышление его изменяется, и таким образом телевизор дает свой отпечаток и на сердце человека, и на духовное состояние. «Ходи по путям сердца твоего». По видению очей твоих, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Да, друзья, это надо помнить сегодня. Какие бы мы сегодня сильные аргументы не имели в том, что это не греховно, что это полезно, мы должны знать, что пред Ним не оправдается никакая плоть. Может быть, сегодня мы имеем эти аргументы, но а потом они будут явно несущественны. Ну, в принципе, с чего все начинается? Начинается, на первый взгляд, с безобидных вещей. Начинается с того, чтобы вот так вот... Ну, есть же много сейчас фильмов, видеокассет религиозного содержания. Ну, там Бен-Гур, «Жизнь Иисуса Христа», «Десять заповедей», ну и так дальше. Какие там еще можно назвать фильмы о сверхъестественных предметах и тому подобное. Вот, насколько они сегодня полезны для веры. Мы понимаем, что ни одного из этого фильма нет документальных, все художественные. Художественные, значит, есть там определенный художественный вымысел, и они театрализированы, то есть они были поставлены. Ну, берем этот фильм, который наиболее известный для нас, и многие из верующих, может быть, это поколение уже меньше видело, а прошлое видело это «Жизнь Иисуса Христа». И там артист играет роль Христа. Но, друзья дорогие, сразу виден почерк чей-то. Чей там почерк увидишь? Личность, прекрасная личность, находясь вместе, непосредственно в близости от Бога, появилась у нее такая мысль. «Буду подобен Всевышнему». Кто это слова такие сказал, а? Ну, мы понимаем, кто. Ангел, да? А потом оказался он, имеет другое сейчас имя, это дьявол. Не получилось у него быть подобным Всевышнему, был низвержен и так далее. Что он делает? Венец творения Господнего, человечество подходит и говорит, что Не верьте. Вы будете какие? Как боги, да? Значит, сам не получилось подобиться Вышнему, пусть хоть они будут как боги. Опять не получилось людей, богов. Не получилось, страшно упало человечество в грех. Ой, далеко-далеко, друзья, нам, людям, до Бога. Далеко. Бог протянул свою милующую руку к нам, иначе нам бы вообще, наверное, никакого общения с Богом не видать. Да и без, наверное. Ну вот, смотрите, что дальше происходит. И к концу веков дьявол новый метод и подход к этому имеет. Ну хорошо, сам не подобен Всевышнему, и люди не как боги не стали, но пусть хоть артисты будут на Бога поиграют. Пусть хоть артисты будут. И, друзья дорогие, что же происходит? Вы посмотрите, первые, кто откликнулись на эти фильмы, оказались в кругу верующих. Друзья, как же мы смогли попасться на эту такую уловку? Как же эти были хитро-мудрые сети-то разложены? Так это искусно, что пошел туда люд. Я вспоминаю как-то, ну, один из, значит, каких-то деноминаций баптистских, у нас большую палатку поставил в Луганске, на 1500, по-моему, человек там было. И у них традиционно после богослужения, значит, фильмы различные, такого религиозного содержания. Друзья дорогие, зашли бы в эту палаточку, посмотрели, кто там сидит. Из мирских-то людей там не шибко и много и было. А, как правило, из тех, которые в шкафтах читали Слово Божие, что-то были знакомы. Это о чем сегодня говорит, друзья? Это говорит сегодня о большой опасности, которую не было так замечено, а надо было все-таки нам заметить. Нам, конечно, хочется увидеть Иисуса. Да, друзья, хочется увидеть. Но я боюсь, что если мы его насмотримся на киноленте или по видеопленке, то мы его просто не узнаем, когда в самом деле встретимся с ним. Я вспоминаю сейчас один случай, к сожалению, смутновато. Где-то в Америке, по-моему, была какая-то конференция пасторов, значит, протестантского толка. И там была поставлена такая ситуация, не такую попали. Лазером было высвечено, значит, образ Спасителя на облаках. И что вы думаете, они сделали, они падше поклонились, подумали, что в самом деле пришел Христос. 800 человек. Друзья дорогие, что произошло? Почему это сработал вот этот стереотип? Представьте себе, все время мы видим на картинках в детской Библии, по видеопленке это видно, смотрят, значит, один и тот же образ. И таким образом остается в подсознании. Ведь теперь иного Спасителя-то и не представишь, как именно только такого. И поэтому, зная вот эту особенность психологии человека, люди грамотные в этом деле, специалисты, они так это искусно сделали, что иного иногда нельзя было и представить, как только падшие поклонились. Как это ужасно, друзья дорогие. Как это опасно. И вот мы читаем в Слове Божьем, книга пророка Исаия, 33 глава, 17 стих. «Глаза твои увидят царя в красоте его». Друзья дорогие, сможем ли мы сегодня увидеть Христа в красоте его, если наша голова забита иным Христом, явно не в красоте? Человека, греховного человека, порабощенного грехами, похотями. Потому что статистика говорит, что актеры, в смысле морального разложения, они становятся, стоят буквально на первом месте в отношении всех слоев населения, которые есть. Представьте себе, на кого мы сегодня смотрим, и что в нашей памяти, в нашем подсознании остается. Друзья дорогие, Господь неравнодушен вот к этим зрелищам, которые сегодня можно видеть. Мы читаем следующий текст из Библии, это 42 глава пророка Исаии, читаем такие слова. «Я Господь, это мое имя, не дам славы моей иному». Друзья дорогие, иному славы не дам. И поэтому, если сегодня хочет кто-то похитить путем видеопленок, фильмов различных, то это очень и очень, ну, такое несерьезное дело. И мы не должны сегодня просмотрами этих фильмов себя подвергать такой большой опасности, потому что играть Христа роль, или даже Моисея, или, может быть, других апостолов, это просто кощунство. Поэтому, друзья дорогие, я хочу, чтобы мы сегодня помнили одни прекрасные слова, которые сказал он одному из неплохих, хороших, лучших учеников, которые у него были, по имени Фома. А что он ему сказал? Блаженны не видевшие, но уверовавшие. Не видевшие. Друзья дорогие, я в своей жизни тоже имел этот опыт смотреть этот фильм «Жизнь Иисуса Христа по Луки». И теперь я как более остро понимаю нас и ближе понимаю вот эти слова, которые сказал Иисус Христос Фоме. Лучше бы я не видал. Лучше бы я не смотрел, потому что этот образ, хотел бы я или не хотел, он так и остается в моем подсознании. А мне так неприятно и представлять такой момент о том, что если придет за Господь за мною, и я его не узнаю, потому что я представляю его совершенно иным. Сохрани нас, Господь Бог, друзья, от такого состояния. В самом деле, друзья, Господь настолько многообразен и многолик, Господь настолько вот индивидуально подходит душе человеческой, что если бы мы имели такие богатые возможности, как художника, как специалиста по слову, и сказали бы, ну, пиши, пожалуйста, Бога, ты пиши, я бы описал. Вы знаете, это писание было бы очень многообразно, очень многообразно. Поистине Бог велик. И вот все-таки враг душ человеческий сумел обмануть человечество, вложить его в единые рамки, поставить его шаблонным артистом. Сохрани нас, Бог, друзья, от такого состояния. Потому что, в принципе, это и есть этот первый шаг. Эти вот фильмы религиозного содержания, это есть и двери, через которые проходит и проникает, значит, все остальное, что можно только отнести к этому видео. Это только наглая такая рекомендация от лукавого о том, что здесь такого? Да разве плохо, вот это посмотрю, это. Друзья, как оно порабощает? Знаю одну семью. Отец решил, чтобы как-то вот больше, лучше знали дети его о прошлом, об истории, и купил видеомагнитофон. Купил видеомагнитофон и за большую, значит, эту кассет набрал партию, значит, видеокассет. Все, что только можно было ему из этих фильмов, которые только ему были, значит, доступны, имел для этого и деньги, и возможности, все сделал. И вот смотрят день, второй месяц, смотрят дети, насмотрелись уже. Уже они по памяти помнят, какой апостол Павел, какой Петр, все у них уже отложилось. Ну и уже оно, знаете, интерес и притупился. И вот как только папа на работе, а в этих деток уже заготовлены где-то там в заначках различные видеокассеты, но уже мирского содержания. Только батька из дому, а не эту кассету раз и другую туда, видимо, это фончик. Друзья, личное свидетельство детей имею, которые говорили, мы так поступали. Как только услышали, машина подъезжает, быстренько раз кассету поменяли, и все уже Бен-Гура смотрят. Все нормально. Нормально ли? Нормально ли? Это как раз, друзья дорогие, и есть те двери, в которые проникает дьявол, а потом говорит, ну что, если я это смотрю, почему бы это не посмотреть? Это тоже содержательно. А потом, да этот же самый фильм идет по ТВ, ну зачем мне видео? Давай я тут поставлю антенку, и пусть рогатая она стоит здесь. Понимаете? Ну вот так примерно, вот оно все, шаг за шагом, шаг за шагом, и идет дальше. А некоторые говорят, да почему? Ну и по телевизору можно смотреть, там же есть, вот священник выступает. Есть вот там нравственные передачи, сейчас богословские беседы появились различные. Вот, ну это разве плохо? Тем более, если учесть, что, ну хорошо, вот здесь в Макеевке или на Слуанске, церковь большая, здесь и богослужение, в пятницу, в среду, там спевка молодежная, ну а кто-то в деревне живет. Ну раз он приедет, ну два раза в месяц приедет там, и все. А так хорошо, вот по телевизору, там каждое воскресенье утром, ну какой-то харизмат повыступает, он же про Бога. Про Бога поговорит. Да? Поговорит, друзья. Он на самом-то деле так. Ну, я вот тогда спрашиваю, ну, а как вот вы считаете, он Божий служитель или не Божий? Да кто его знает? Говорит, смотришь, экстрасенс он тоже вот имя Богородицы вспоминает и крестится. Вроде и тоже ничего. А там, значит, эти восточные различные и религии, так они учения говорят, что они уже почитают не только своих богов, а и Христа почитать начали. Да и говорят, что о том, что и все религии уже едины, вот, уже как-то все к общему идет. Да, друзья, вот так послушаешь. Говорит, ну и все вроде бы и неплохие. Я вспоминаю тогда Слово Божие, Евангелие Матфея, 6 глава, 24 стих. Никто, заметьте это слово, никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другого не родить. Да, друзья, если человек и перекрестился, и нравственную беседу сказал, но если он служит дьяволу, то сегодня никак не можем сказать, что он вот эти вот 15 минут он как раз для Бога и послужил. Слово Божие так говорит, что не может двум господам служить. Не может он две неделю служить для дьявола, один для Бога послужить. Или одного будет служить, или другому будет служить. Поэтому даже и нравственные беседы, вы знаете, нравственные беседы, можно сказать, что они идут не на пользу. Что это служение не Богу, это тайный умысел, тайна беззакония, это тонкий подход для того, чтобы привлечь, это такая приманочка, которая привлекает сегодня людей, которые неопытные, для того, чтобы потом увлечь и увлечь и дальше. И вот апостол Петр в своем послании во втором предупреждает и говорит такие слова. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившим им Господа, навлекут на себя скорую погибель. Да, поистине они погибнут, а мы?» Друзья, дорогие, мы, которые стали вот непосредственной близости и стали, в принципе, сообщниками, потому что невозможно видеть и не переживать. Невозможно это, друзья. Поэтому, естественно, возникает и у нас вопрос, а что же мы себе представляем? Нет, сегодня нельзя сказать о том, что люди, которые находятся на службе в этого мира, у дьявола, что они служат Господу. Это прямое нарушение Слова Божьего. Итак, друзья, первый момент мы с вами сегодня отметили. О том, что и видеопленки, так называемых фильмов религиозного содержания, и также нравственные богословские беседы по ТВ, сегодня не становится это не для нас. Но некоторые сегодня еще говорят о том, что вот информация, она очень, конечно, нужна для того, чтобы уследить за последним временем, за великой скорбью, чтобы понаблюдать, за том, что как близко уже Армагеддонская битва, что там на Ближнем Востоке делается, уж надо как можно больше информации получить вот, в свои глаза, в свои уши, для того, чтобы верно отреагировать. Друзья дорогие, верно отреагируешь только тогда, когда получаешь верную информацию. Как-то от вас я ехал, это несколько лет тому назад, и попал я почему-то в Енакиево. Никогда я в этом Енакиево вашем не был. Еду, в принципе, не знаю, куда еду. Спрашиваю у одного пожилого человека, на Луганск туда? Он, да, туда. Или он специально мне соврал, или же он просто и не понял вопроса, лишь бы мне поддакнуть. И поехал совершенно в обратном направлении. Во выезде из города я понял, что я еду совершенно не туда. Я переспросил, люди удивились, как я сюда попал. Но показали мне верный путь. Вот так, друзья, и в этом плане. Наблюдать за событиями хорошо, но где сегодня гарантии, что источник, который информацию мы получаем, он верный и истинный? А вы знаете, вот и как раз здесь надо быть особо осторожным в этом плане. Потому что когда человек становится перед экраном телевизора, он как бы застывает. Почему? А ему ж вот так, без утайки. Все сведения быстро, ну, как говорится, с первых уст, без всяких искажений, прямо с места событий, все вот буквально тут же все передается. Ну, куда ж тебе еще лучше? Куда ж тебе еще лучше? Это, друзья дорогие, когда человек находится в таком состоянии, он быстро теряет над собой контроль. Называется эффект присутствия, или еще состояние свидетеля я называю. Да, поистине, такое есть состояние свидетеля. И вот вы разъедетесь домой, и вы, наверное, может быть, вспоминать кого-то будете, и никто не скажет, что у меня кофточка зеленая или голубая. А почему? Да потому что скажете, мы видели, правильно, да? А если здесь присутствующий есть слепой, может быть, кто-то, то он бы сказал, ну, мне так сказали, кто его знает? Вы видите большую разницу, да? Все-таки свидетель есть свидетель. А не сослушатель, не сонюхатель там и так дальше. Нет, друзья, состояние свидетеля очень важно. Почему? А потому что информация, полученная через зрение, она почти 100% без малого поступает в подсознание, минуя логику. Вот почему, друзья, состояние свидетеля очень важно. И вот когда человек смотрит информацию, как мы ему сегодня говорили, прям с горяченького, да, с горячей точки, и он находится в этом состоянии свидетеля или эффект присутствия, что же с ним происходит? У него резко притупляется чувство, способность к критическому восприятию. То есть ему трудно проанализировать, насколько это верно. А как я могу подвергнуть, если я видел? Правда, да? Как я могу подвергнуть сомнению? Вот это и значит увидеть, друзья, запомните, увидеть, это не значит понять, не значит осмыслить, не значит прочувствовать, и еще самое главное не значит уловить определенную связь вещей. Не значит уловить определенную связь вещей. Есть ибо определенная уловка средств массовой информации, в первую очередь у телевидения, что телезритель не в состоянии произвести отбор от существенного от малозначащего. То есть мы не можем сказать, что это событие главное, а это второстепенное. Ну, я вот так представляю, друзья, как это можно здесь сделать. Представьте, что вот это общение можно воспроизвести на видео, вы знаете, два буквально направления. Первое направление было так. Выступление здесь вот молодежи, можно было здесь проповеди, призыв к покаянию сделать. И так сделать это, значит, комментарии соответствующие. Вот, о том, что ну, общение просто на уровне прошло. А другой оператор бы снимал на видео, совершенно другое. Он бы снял, вот как это машут там сейчас, потому что им душно. Может быть, вот здесь вот сестру, которая упала, тоже бы засняли. Наверное, бы засняли там, вот возле моего дома, там кто-то уже успел возле Дома Божьего семечек насыпать. Вот, ну еще что-то здесь продумали, да, вот, фон дали нам, как здесь микрофоны плохо работали. И представьте, одно и то же общение. Одни открывают в положительном образе, другие в отрицательном. Друзья, вот это так совершается в этом плане. Нам выдается готовая продукция, концентрированная по ТВ, по телевидению. И таким образом человек не успевает ее развести логикой своей, определиться, обдуматься, остановиться, потому что это все дают как можно быстрее. Я вот еще сегодня хотел бы сегодняшним примером взять. Нам сегодня обед дали. Я просто благодарен, как он был своевременно, этот обед. И представьте себе, друзья, как там все-таки было приготовлено было. А если было по-другому? Вот так бы на столах была так вот кучка редиса, там бы капусты положили, ну там, значит, гречка, сказали, где помыть ее, да? Вот там, значит, и все прочее. Ну, и, пожалуйста, занимайтесь, братья и сестры, ваши все в правах. Кто побежал бы костер городить, да? Кто бы выбирал бы редиску, которая покрепнее и так дальше. Почему? У человека есть право выбора. Один бы мясо обжарил, другой бы сварил его, да? Вот так, друзья, когда нам рассказывают или когда мы читаем, у нас есть возможность спокойно отдуматься, проанализировать, у нас есть время для того, чтобы полученную информацию обработать логически. Ну, а здесь сестры совершенно по-другому сделали. Они все приготовили, я сегодня в салате разбирался, так и не понял, где там была редиска длинничком, а где кругленькая. Вы знаете, ну взяли и порезали все вместе, пойди теперь ее сложи. Вот так, друзья, и по ТВ. Вот так это все прекрасно горничком перемешают, знаете. Так это все слажено, так это хорошо. Не зря там громадное количество людей работает над этим делом. И вы знаете, успевает только рот раскрывать. Так и кидают, друзья. Пережевывать некогда. А теперь сидишь и думаешь, так это мне поможет узнать день Божий, день пришествия Господа, или не поможет? А может быть, они внесут этой информации, да не информацию, а дезинформацию. То есть обманут, просто меня откровенно возьмут да и обманут. Почему? Потому что, оказывается, есть такая вот условие, что ли, или порядок, как передавать информацию, что она максимально упрощается, одновременно подгоняется под те стереотипы, которые стали достаточно устойчивы. Что это такое? Как эта подгонка происходит? Ну, вы знаете, раньше это было проще. Значит, соцлагерь и капиталистический лагерь. Что бы ни показали по Америке, это обязательно что было? Картонный ящик, забастовки, бедные, трущобы и так дальше. Ну, а если Болгарию показать, то это все в розовом цвете, да? Ну, не говоря о том, что там ТАСС уполномочен заявить. То уже мы понимаем, что все на высшем уровне. Это стереотип. Он формировался со временем, сформировался. И потом все, что нет наше, так сказать, все хорошее, все, что ихнее, все плохое. Очень легко было передать информацию. Я помню, у нас в школе были эти так называемые политзанятия. И, вы знаете, точно я знал, как получить хорошую оценку. Возьми, значит, сообщение из дальнего зарубежья, тогда по-другому называлось, капстраны. Скажи что-нибудь, одних плохое, а тебе пятерочка обеспечена. Вы понимаете? Все, дальше больше ничего не надо делать. Вы знаете, и сейчас примерно то же самое. Но те же события в Чечне. Вы что думаете, нет, здесь нет стереотипов? Есть. Есть, друзья. Здесь тоже здесь ситуация такая, что русский воин – это освободитель, а другие понимают, что русский воин – это бандит. И вот теперь бери и определяйся, где ты, на какой стороне. И теперь всю информацию можно передать, как хорошую или как плохую. То ли на БТРах едут, доброе дело делают, то ли плохое. Смотря как это в каком салатике или в каком соусе преподнести. Вот, пожалуйста. И когда об этом одумаешься, и как это поймешь, если тебе все показали, и ты сам видел, и ты находишься в состоянии вот этого свидетеля. Поэтому, друзья дорогие, Господь Бог, зная об этом, знает о том, что это ну, для нас такое состояние опасное быть, и вот вы знаете, в Слове Божьем сказаны такие слова, кто затыкает уши свои, чтоб не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтоб не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Ага, вот обетование Божье. А такое обетование, кто затыкает уши, закрывает глаза. А я посмотрел, да, в самом деле это так и есть. Скажите, реально ли вы представляете, ну, в программе «Время», раньше, сейчас не знаю как, показали бы так примерно, ну, вот жители вот этого дома, как он утром бы вышел на работу, побыл на работе, показали, как он работает, он пришел бы пообедал, ну, потом бы он с обеда пришел, опять поработал, потом пошел бы на дачу, вот, после дачи бы он бы лег спать, умылся, ну, и так бы взяли бы ему и уделили за эти дела, которые я вам рассказал, минут на 30 телевремени, а, эфирного времени, а? Как вы думаете, это реально или нет? Да нереально это никогда. Нереально, чтобы такие вещи могли пропустить. Простого, обыкновенного рабочего показали, как он обыкновенно работает. Я имею в виду, ну, стахановцев там и всех прочих там, которых идеализировали. Друзья, здесь совсем другая ситуация. Как правило, что в информации показывают? Землетрясение, то ли это значит, как наркотики провозили, то ли кого-то убили, или где-то война. То есть какие-то происшествия, убийства различные, пожар, может быть, какой-то большой, или какие-то аномалии, то есть какие-то отклонения. Ну, что-то неестественное, вот здесь обязательно покажут. Обычно, как правило, не показывают, и даже и в информационных программах не показывают. Почему? Друзья, если показать все обычное, то вы знаете, и кто его смотреть будет? Надо что-нибудь такое душещипательное, да? Так, чтобы оно аж захватывало. Вот это дело другое. А Слово Божие говорит, а кто, говорит, затыкает уши и закрывает глаза, тот будет на высоте. На высоте будет. Сохрани нас Бог, друзья, чтобы мы не с этой с высоты не упали в эту низину подонкам этому вот общества этого, чтобы нам было очень плохо после этого. Я хочу на это обратить внимание, о том, что информация, которая дана, она отнюдь очень и очень предвзята. Очень предвзята. Следующий момент, который и сегодня хотелось отметить, это, конечно, количество информации. Вот это массивное потребление информации людей, которые постоянно получают. Ну, как можно это все представить? Вот пришел человек с работы, ну, поужинал. Только поужинал, а там телесериал по ТВ. Ага, ну, надо же его посмотреть. Не состоится без меня там сериал. Хорошо, посмотрел сериал, только посмотрел, там информационная программа. А что такое сериал посмотреть? Надо сопереживать. Но об этом, может быть, я коснусь сегодня. Информационная программа. Теперь я вместе со всей страной озабочен снижением уровня жизни, забастовкой шахтеров. Я теперь переживаю, что там творится, где там горит, куда там самолет залетел и так дальше. Все опять и опять, значит, в таком состоянии. Ну, только досмотрел, фух, все, кошмары кончились. А там как раз, ну, раньше это КВН было, сейчас не знаю, как там, да. Значит, ну, какая-то там игра там и так дальше, развлекательная программа. Ну, надо отойти. еще посмотрят, еще друзья. Ну, а сейчас после этого они это делаешь, не кончается. Сейчас же, значит, покруче же там боевик или еще что-нибудь, я не буду перечислять. Вот, что там больше? Короче, досмотрелся до упаду, как говорят. Все, надо спать. И так каждый день, каждый день. Друзья, что это за состояние? Мы читаем в Слове Божьем, Господь предупреждает нас. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 23 стих. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами людей. А это разве не рабство? Это разве не рабство, если человек не может спокойно отдохнуть, пообщаться с семьей? Ну, как раньше было выражение, когда учитель ругает ученика и говорит, что ты вот плохо ведешь себя, нахватался двое, куда твой отец смотрит? Он говорит, телевизор. Ну, все ясно, куда он смотрит отец. Некогда. Отстань, подожди. Где ты? Да иди погуляй на улицу. И так дальше. Лишь бы только не мешал. А ну и в самом деле, вы знаете, тут еще ж одна сторона такая бывает. Мы же понимаем, что человек впитывает эти телеобразы, хочешь или не хочешь, ты обязательно, как фотография, она запечатлевается, то все. Отнюдь там не все хорошее то показывают. И вот уважаемый папа и мама сидит, а тут начинают показывать то, что бы не хотелось деткам рассказывать. Ну что с ним сделаешь? Вы проводите на улицу, а это не один час надо, я же рассказывал, сколько надо у телевизора просидеть. Не подходит. Сказать ему что-то еще другое тоже. Ну сколько он в другой комнате сам просидит? Выключить телевизор тоже не подходит, посмотреть хочется. Да ладно уж. Будто детей нет. Батько и маты смотрят, да? Смотрят, что там и творится. А детки тоже же смотрят, тоже же они вокруг бегают и тоже смотрят. Вот, пожалуйста, такое воспитание. Такое воспитание. Это, конечно, очень серьезно. Сегодня хотелось об этом также говорить. Потому что мы, когда вот смотрим, мы сопереживаем. Хотим мы это, не хотим. Мы сопереживаем это. Да даже вот после этого, что человек увидел, вот, ну, решил, ладно, все, сейчас выключаю телевизор, сейчас я хоть Библию почитаю. Друзья, вы думаете, оно пойдет? Разве оно пойдет, когда ты насмотрелся звезд рок-музыки, когда там все, значит, будет тебе в голове шуметь, греметь, когда перед тобой эти ужасы, когда эти все там, что там творится, все тебе перед глазами, а ты будешь читать Слово Божие? О нет, друзья, никак оно не пойдет, не получится. Сейчас выключаю телевизор, сейчас я хоть Библию почитаю. Друзья, вы думаете, оно пойдет? Разве оно пойдет, когда ты насмотрелся звезд рок-музыки, когда там все, значит, будет тебе в голове шуметь, греметь, когда перед тобой эти ужасы, когда эти все там, что там творится, все тебе перед глазами, а ты будешь читать Слово Божие? О нет, друзья, никак оно не пойдет, не получится читать. Духовно человек отнюдь от этого не возрастет. В самом деле, как в Слове Божьем написано, что не обманывайтесь, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Кто-то скажет, да нет, я на улицу не хожу, я на дискотеке не бываю. Я нет, я там на заваленке не сижу, я не слушаю там сплетни соседок. Я ведь дома, в кругу семьи. Вы знаете, но это сообщество, это значит сопереживание, когда у человека есть вот о чем-то, ну, он думает и переживает. Вы знаете, ну, вот такой, такой сюжет маленький. Значит, всегда есть положительные герои и отрицательные, да? Есть положительные и отрицательные. И вот идет какой-то фильм. Ну, фильм, конечно, есть фильм, он должен быть зажигательный, он должен быть, значит, остросюжетный, иначе кто его смотреть будет? И вот все смотрит, смотрит, и вот этот положительный герой, наконец, одерживает победу. Каким образом? Ну, застрелил отрицательного героя, да? Ну и какое у вас чувство появляется? Детки, те аж, наверное, кричат от радости. О, ура, так ему и надо, это негодяй, полтора часа мне тут голову морочил. Вот. Дедушка с бабушкой тоже, значит, с удовольствием ерзают в кресле. Хорошо, так ему и надо, я бы давно его пристрелил, был бы мне нога. Понимаете, вот такая ситуация. И это не выдумка, братья и сестры, не выдумка. Недавно рассказывают один случай братьям, ну, с другой области. Говорит, что приехали на посещение в одну деревеньку с вечерей к пожилым людям. Вот, стучат, стучат, не отзываются. Ну, братья так взяли, приоткрыли дверь. Включен телевизор, сидит дедушка и бабушка, футбол идет. И надо себе в этот момент, гол, попал же прямо в ворота. Дедуля аж подскочил, гол, кричит. И тут брат-служитель заходит. Крайне такая ситуация непонятная, неприглядная, что делать. Но это факт, такое было. Вот вам худые сообщества. А казалось бы, что здесь такого? Подумай, я посмотрел. Да я взрослый человек, да я духовно окрепший. Нет, друзья дорогие, вот эта всякая нечисть в такие тайники глубины души заходит. Никакой ты щеткой туда ее не выделишь. Поэтому я хотел на это обратить внимание, что сопереживание приносит на очень и очень серьезные результаты. И, конечно, негативные. Разве в фильмах будут христианское прощение или любовь? Ну, представьте себе, там вот воевали-воевали две банды, да? Ну, там или там еще, может быть, там... И в конце концов победила дружба, да? Они там примирились, ну, как в такой доброй детской сказочке. Никогда такого не будет, друзья. Объясняю, такого-то убить надо. Без этого уж не обойдется. Вот, друзья, пожалуйста, вот что можно насмотреться и чем это все кончается. Но еще есть одна очень важная сейчас проблема. Это, вы знаете, переживания у экранов телевизора настолько интенсивны, что человек, просмотрев, значит, вот фильм, он эмоционально просто опустошается. Опустошается. Эмоции нам даются как заряд на время. Вот утром проснулся, человек в бодром настроении. И говорят, да меня сегодня настроение испортили дети. Я сегодня иду на работу, вот, значит, хоть пиши бирочку вешай на себя, осторожно и злой, как собака. Значит, друзья, вот такие вещи бывают, да почему? Эмоционально человек, ну, разрядился, кто-то его обидел. Где-то что-то не сложилось в его жизни, может, его обидели где-то в транспорте и так дальше. Что случилось? Человек эмоционально опустошенный. Вот так проходит после фильма. И что же дальше? Вы знаете, человек вышел на улицу, разве он будет иметь состояние добра или добрых соседских отношений? Разве он с кем-то пообщается? Или, вы знаете, он кому-то протянет руку помощи? Ничего подобного. Он уже опустошен, но нет этих качеств. И теперь ему надо определенное время для того, чтобы все это возобновить. Вы знаете, психологи подсчитали, что если ребеночек посмотрел детский фильм, мультфильм, да, 15 минут, ему полчаса надо побыть где-то наедине, один на один. Да, чтобы у него друзей не было, где-то в песочке поигрался, или в садочку походил, чтобы он опять эмоционально восстановился полностью, чтобы не было вот этого эмоционального истощения. Иначе, если так вот дальше, а потом нервный стресс. Это отсюда происходит. Почему сегодня все такие злые, взвинченные? Никому не подаешь. Подойдите вот в троллейбусе, попытайтесь там какой-то разговор завести, посмотрите, чем кончится. Вот почему. Это, друзья, очень серьезное сегодня дело. И в повседневной жизни люди холодные становятся, отчуждены друг от друга. Есть еще вот такое состояние и пагубное влияние, когда человеки, люди, вот видя вот эти ужасы различные, привыкают к ним. Вы знаете, ко всему можно привыкнуть. Ко всему. Ко всякому злому делу можно привыкнуть. И вот от состояния чистоты, от реальной жизни человека до греха всегда есть определенный барьер. Определенный барьер. Но не сразу напиваются пьяные в христианских кругах. Не сразу же матюкаются, да, ну, вот. Не сразу, значит, что, бьются, дерутся, ну и так дальше. Не сразу. Это надо определенный период духовного падения. Когда происходит, значит, что-то там в душе человека, где-то духовно ослаб, где-то не побосывал, так все, ниже. И когда человек уже пал на такое низкое состояние, тогда уже он может себе позволить такие греховные вещи. Вы знаете, вот как раз здесь телевидение, оно психологически обрабатывает человека таким образом, что он фактически уже готов. Он формально это, внешне он еще это не показывает, но барьер между им и грехом уже, в принципе, исчез. Помните, как у Каина было? От чего поникло лицо твое, Бог спрашивает? Говорит, что грех господствует, но ты у дверей лежит. То есть уже барьера нет. Ну, говорит, то ты господствует ним. То есть Бог предупреждает Каина, что ты в опасном состоянии. Да, друзья, вот так вот человек, который, увлекаясь телевидением, находится в опасном состоянии. У него положение Каина. Положение Каина. Он уже очень близок к греху. Ему всего один шаг. Один, значит, какое-то движение, и все, и он тут же совершает. Статистика говорит о том, что в последнее время много стало, ну, спонтанных преступлений. То есть это не так, как муж с женой, вот там 10 лет ссорились, обижали друг друга, изменяли, а потом в конце концов напился, взял топор и зарубал. Нет, друзья. Здесь вот, ну как будто причин особых не было, потому что раз появилась какая-то агрессивность. Молодежь идет, вот, ну, урна им не понравилась, дерево не там растет, значит, да, там вот, значит, этот какой-то малыш там им не понравился, машину перевернули. Откуда это берется все? Вот это как раз и есть оттуда. Когда человек насмотрится, наслушается, и потом у него это состояние души есть, теперь вот только надо где-то реализовать. Вот так это происходит. Друзья, еще я хочу сегодня обратить внимание на противопередачи, которые вообще чреваты последствиями, то есть они имеют вот, просто вред для здоровья, я имею в виду для психического здоровья. Была такая комиссия по изучению скрытых телевизионных воздействий на людей при организации «Врачи за права человека», может быть, кто-то знаком. Вот. Они утверждают, что трансляция некоторых телепередач используется спецтехника для зомбирования телезрителей, манипулирования их сознанием. Как это можно манипулировать моим сознанием? Что это происходит? Друзья, ну, во-первых, конечно, великой тайны вам не открою. Не открою. Почему? Потому что это все дело делается тайно, и ее явно оно не открывается. А некоторые вещи чисто такого, ну, дилетантского подхода, для того, чтобы как-то иметь с вами в принципе понять, для чего это и как это происходит, я хотел бы сегодня немножко вместе с вами вот так посмотреть. Как это нужно и для чего? Особенно в настоящее время сейчас эти рекламные ролики. Это, значит, функционная программа идет, и там раз, ни с того, ни с сего, там несколько, буквально короткое время, какая-то рекламка, и опять, значит, такое дело. Для чего это делается? Некоторые скажут, а ничего здесь такого нет. Я его сколько смотрел, и от этого я, как говорится, ну, ни холодный, ни горячий. Я ничего не купил, то, что они предлагали, и так дальше. Во-первых, я хочу сказать, что реклама на ТВ – это дело дорогостоящее. И люди, которые дают эту рекламу, умеют считать деньги. Не только в своем кармане, но и в нашем. Так я хочу на это обратить внимание, что если они делают, у меня уже возникает подозрение и переживание о том, что, по-видимому, эффект определенный есть. Даже так, вот чисто вот, ну так вот, посмотря со стороны, взгляд со стороны. Ну а здесь другое. Дело в том, что это по-научно называется результат явного психологического давления. Делается, практикуется самое простое дело. К примеру, натуральный яблочный сок очень полезен для здоровья. Скажите, а кто бы там не знает, а? Да мама, которая имеет грудного ребеночка, она будет на терочку тереть это яблочко, да? И по-своему приговаривать по-матерински, что кушай, миленький или миленькая, это так тебе будет хорошо. Друзья, оказывается, даже самые обычные вещи, но если их преподнести в особом вкусе, при определенных условиях, они начинают определенным образом воздействовать психологически на, вот на нас. На нас. И таким образом это есть психологическое давление. И результат не заставляет себя долго ждать. Проходит определенное время, и вот в магазине товар, один, второй, третий. И рука так и тянется, давай куплю. Что-то о нем так много говорят. Ну хоть разочек, ну попробовать. Вот эту корону, да? Этот шоколад, корону. Его так сильно рекламировали. Вот как раз, вот зачем я? И получается так, тот товар, который, значит, более лучше, качественнее, дешевле, человек перестает покупать. А который рекламированный, начинает его покупать. Вот вам результат, друзья. Это результат. Я сейчас не буду эти подробности, думаю, что будут понятны нам. А вот еще один момент. Это, значит, когда уже нас начинают психологически давить, но от нас тайно, независимо. Есть вот такой... Вот опыт проведенный, если человеку надолго надеть призматические очки, ну какие-то призматические, что значит, что призма, а? Переворачивает. То есть, если я очки эти надеваю, то вы мне все будете кверх ногами, потолок будет здесь. Представляете такую ситуацию? Вы думаете, я уверенно пойду потом по этому потолку? Нет, я буду перешагивать эти ваши эти веревки, чтобы понавешивались здесь. И чтобы эту люстру не зацепить, буду переживать. Знаете? Вот такая ситуация. Но это со временем, друзья, проходит. Оказывается, дальше в мозгу человека это все переворачивается. Если я даже носить буду эти очки, очки я потом привыкаю к этому и буду себе вполне естественно вести себя, потому что я буду чувствовать себя как должно. Не как ходить по потолку, а как по полу, как положено. И вы в моем мозгу опять перевернетесь на место. Это такой эффект. Это так наш мозг вот с Господом устроен, что мы можем со временем, значит, это все вот развернуть. Но родители знают, что маленьких деток вот нельзя вот, как только с роддома, переворачивать, чтобы у него это не произошло. Вот. Ну, это кто знает. А я, значит, дальше хочу сказать, что оказывается, люди в этом деле, специалисты, выяснили, что если и звук вот так взять, перевернуть, так образно говоря, перевернуть, то есть вывернуть наизнанку, то, оказывается, мозг умеет ну, раскодировать, расшифровывать вот этот звук. Хотя мы будем слышать всего-навсего шум. Ну, к примеру, шум прибоя там, и так дальше. И что же делается? Но этот шум, который поступает в наш мозг, он минует нашу логику, то есть мы там барьера не можем поставить, попадает в наше подсознание, и что нам прикажут, то мы будем тогда и делать. То есть мы таким образом попали под это влияние, психологическое влияние, или ее еще называют это зомбирование. Итак, друзья, взять этот шум, завуалировать его под музыку, и в добрый путь сделай человеком, что хочешь. Вот такое есть тайное психологическое влияние на человека. Естественно, конечно, это очень и очень эффективно это сделать по телевидению. Это, пожалуйста, для нас широкие слои населения там. Еще, друзья, я один момент хочу отметить. Вот, я не могу никак проминовать этот 25-й кадр. Хотя это история, друзья. Современные достижения вот, науки, ну, сегодня говорят о том, что нет надобности в 25-м кадре совершенно. Во-первых, он легко распознается технически. Но сам факт, чтобы это понять, нам надо его немножко коснуться сейчас. Значит, если взять кинопленку и прокручивать перед нами, мы видим движение людей и так дальше. Вот, в среднем где-то 24 кадра в секунду движутся там вот эти вот кадрики, которые там идут. 24 кадра в секунду. Но если туда один кадрик заложить, 25-й, мы его своими глазами не увидим, но информация попадет в наше подсознание. И она будет делать свое дело. Когда начали этим заниматься, то, значит, видели результат какой. Человек начинает делать неожиданный выбор для себя. Он начинает что-то высказывать, такую мысль, которую никогда бы он не высказал. Какую-то странную мысль. И поэтому, к примеру, в США, значит, практика скрытого психологического внушения преследуется по закону. У нас в стране пока эти законы еще не выработаны. Ну, друзья, наука настолько шагнула вперед, что теперь, значит, делается более изощренно, тонко. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но поймите, что это есть. На эту же картинку накладывается еще одна картинка, но невидимая, но видимая для нашего подсознания. И таким образом, пожалуйста, можем смотреть самый добрый, прекрасный фильм, к примеру, об Иисусе Христе, а мое подсознание, то ли это боевик, то ли это какая-то эротическая программа, то ли, может быть, это хулана Бога, то ли, может быть, там верить в Антихриста, что хочешь, можно вложить в человека. И он будет таким образом подвластен вот людям. И поэтому сегодня это очень и очень-очень серьезно. Вот. Есть еще некоторые методы, которые вот, используются. Ну, не все, конечно, мы знаем, я понимаю. Но хочу сказать, что мы должны от этого бесия быть как можно дальше. Если я знаю, что в этом ящике таится опасность, если я знаю, что с помощью этого ящика могут манипулировать, как хотите, изменять меня, изменять мои фундаментальные взгляды, если терять я буду веру из этого, близость Бога, если меня трансформируется или изменяется мой взгляд на Господа, тогда, друзья, дорогие, не стоит ли сегодня сделать вывод? Я думаю, стоит сегодня сделать вывод и сказать, что так, как Павел сказал, вовек мясо есть не буду, да? Вовек. И это, раз это такое дело, раз это так получается, что это опасно, да вовек я его смотреть не буду. Ну, зачем оно мне нужно, если оно сегодня столько приносит много-много вреда? Ну, можно различными этими методами, путями еще пояснять. Но я хотел бы сказать, что телевидение – это все-таки очень и очень опасное явление. На ТВ сегодня делается ставка. Для того, чтобы объединить мир, для того, чтобы изменить его, дать ему единое вероисповедание, для того, чтобы его приготовить к Антихристу, это, конечно, будет это именно этим методом делаться, потому что в настоящее время более эффективного метода просто нет. Телевидение – это массовое воспитание для ада, некто сказал. Кто-то продолжает дальше мыть. Телевидение – это канал, по которому чародейцы могут в одну секунду пленить миллионы сердец. Помните Кашпировского? Телевидение – это источник нечистой воды. Телевидение – это душегубитель. Погубил многие души, и люди ушли в мир. Телевидение – это доморазрушитель. Люди объединялись, решали проблемы. Дети и отцы, они были ближе друг к другу, теперь некогда. Телевидение – это хитрый вор. Это вор, который ворует сегодня души от Господа и из Дома Божьего. Сохранит нас Господь, друзья, от этого состояния. Я думаю, что вы будете свидетелями, были свидетелями, когда вот родственники есть верующие, неверующие. И там, значит, смотришь, дети ушли в мир. Почему? А потому что вот так вот верующая сторона не могли детей убедить не смотреть телевизор. А деткам так хочется. Так это завлекает. Они же ведь как губка все это впитывают. Друзья дорогие, как и как это серьезно сегодня телевидение. Поэтому я хотел, чтобы мы сегодня вот серьезно подумали, сделали выводы, потому что опасность очень-очень велика. Здесь есть вопросы. Я хочу коснуться. Есть у меня время, брат? Ага. Осветите вопрос компьютеризации общины Иисуса Христа. Ну, значит, как компьютеризировать церковь, я так понял. Ну, давайте, значит, что-то об этом вместе с вами порассуждаем. Вообще, компьютеры, они имеют многоцелевое значение. И, друзья, сегодня, наверное, коснуться хотя бы нескольких направлений в плане компьютеров. Ну, самое распространенное, которое можно в настоящее время встретить, это, наверное, компьютерные игры. Наверное, с этого мы начнем. Как-то недавно в прессе я познакомился о том, что человек имеет возможность логически осмыслить и воспринять количество информации за одну секунду в 16 бит. Ну, бит – это единица измерения количества информации. Это очень-очень малая цифра. Почему? Ну, к примеру, если взять компьютер, который может, возможность его измеряются в килобайтах, мегабайтах, то вы видите, какая разница. Потрясающая. В тысячи, сотни тысяч, миллионы раз, значит, компьютер более способный, более сильнее, чем человек, может быстрее мыслить. Это, конечно, колоссальные возможности. И теперь представьте вот такое, значит, так сказать, нету здесь сходства или подобия. Человек имеет малые возможности, компьютеры большие. Ну как с этим можно играть? Давайте подумаем, как можно играть. Я так вот представлял, даже и нельзя так сделать. Это слишком будет натяжка большая. Если взять ребенка один годик и взрослый мужчина, дать им веревку, и сказать, ну потягайтесь, кто, значит, кого перетянет, а? Но это слишком, говорю, большие натяжки, потому что разница в силе ребенка и мужчины слишком мала разница, чем между вот этим возможностями компьютера и человека, который вот это может воспринимать. Я возьму вот такой пример для начала. Наберитесь, друзья, терпения, может быть, понятно вам будет. Если, значит, брать кинопленку, да и вот фильм смотреть, если его кадры, значит, задержать, к примеру, 10 кадров в секунду, запустить киноаппарат, у вас будет видно мигание. Вот этот вот будет мигание, оно будет, сказать, что что-то плохо видно, мигает. А когда, значит, 16 кадров, мигание меньше. Если брать 20, 24 кадра, как идет стандарт, значит, тогда мигание вообще прекращается. Друзья дорогие, как таковое мигание не прекращается. Оно не прекращается. Оно мигало и мигать будет. Но здесь другая ситуация. В том, что наше зрение прекращает при этой частоте улавливать это мигание. Вот так примерно это и с компьютерными играми. У него большие возможности. И представьте, человек начинает, значит, с ним играть. Ну, некоторые скажут, а я играл и выиграл. Друзья дорогие, кто из присутствующих не видал, как кот играл с мышкой, с мышонком? И вот представьте, кот поймал мышонка, да? Ну, не видал это котов, который бы сразу проглотил. Наверное, его неделю-две кормить не надо, тогда, может, так произойдет. Обычно коты любят играть с мышатами. Вот его, он, значит, отпустит. Ну, что мышонок делает? Убегает, да? Убегает, фух, победа. Только он разгоняется, его кот псих, прыгнул, опять его взял. Ну, теперь уже покрепче держит. Селенки мышонка меньше. Проходит время, а катуши, ну, помурчал опять, значит, да? Еще разочек. Я вот так наблюдал, как он его, значит, с ним играет. Смотрю дальше, отпускает его из зуб, значит, мышонка. А мышонок уже не движется, он уже обессилел. А он ее лапкой так раз. Ага, смотрю, побежал мышонок. Тут опять на его. Друзья, и вот так доиграется, пока косточки не затрещат у мышонка, да? Вот так, к примеру, компьютер с играющими поступает. Он даст ему возможность, а тот, о, победил, дай-ка еще раз, еще раз, а потом смотрит, у человека появилась зависимость. Кто сильнее, тот того и победит, да? Так же ж. Сильный побеждает слабого. А кто кем побежден, тот тому и раб. Вот откуда и зависимость. Говорят, зависимость компьютерная. Откуда она взялась? Знаете, психологи так говорят. Если человек, ну, первое, там касалось вопрос детей, если ребенок, к примеру, играет на компьютере, и вот в этот момент возьми, значит, и позови его. Коля, иди сюда. Иди, пошли обедать. А он не реагирует или слабо реагирует. Сразу говорит, что это уже зависимость. Это серьезная болезнь. Срочно ведите его к психологу, да? К психологу. Срочно, потому что это уже серьезное последствие, у него отклонение. Друзья дорогие, вот такая ситуация. Поэтому сегодня сказать о том, чтобы компьютеризировать, ну, общину, к примеру, Макеевскую, там детской пару поставить компьютеров, чтобы детки наши увлекались. Нет, нет. Сохрани и помилуй нас. Ну, хорошо. Следующее направление. База данных. Хорошая унифицированная база данных. Здесь вот мои коллеги, сотрудники, и я думаю, что по служению они, по-видимому, присутствующих, побольше трудятся, чем все остальные, вот, если так взять. Ну и, конечно, для них больше базу данных надо. Ну, к примеру, так брат-служитель заправил бы туда у компьютер, кого он посещал, о чем он беседовал, членские собрания туда заправил бы, там, значит, мнение членов церкви о том или о другом, как решился вопрос, ну, где бы он был в вечере, как проходили братские, что там было на совещании, кто туда все заложил, обработал, по полочкам разложил, теперь проблемы нет. К примеру, там мышечкой дернул Сидоровы, и тут перед ним Сидоровы все. От дедушки Сидорова до внука Сидорова, значит, и все, что они делали, на каком членском что они говорили, как они поступали, какие у них взгляды, там все-все от Сидоровых. Еще чуть дернул кнопочку, значит, там, и вот тебе с принтера уже выскакивают Сидоровы, значит, да? Вот, уже, пожалуйста, можно раздать, а Сидоровы все знают. Ага, ну вот такая база данных. Она, знаете, такая привлекательная. Вот заманчивое дело, все от Сидоровых знать. Ну, не знаю я так, наверное, ни у Аль Михайловича, ни у других моих братьев, вряд ли есть компьютеры, и с этой целью они вряд ли ее используют. Почему? Я так вот думаю, друзья дорогие, если бы даже и было, когда-то бы наши враги нам такую благодарность, наверное, бы поклонились, сказали бы, ох, вы, какое вы прекрасное досье для нас составили, а? Тут же ведь вся церковь у вас на ладони. Я вот недавно как-то познакомился с одной информацией, там одного человека арестовали, ну, это не с наших кругов. И вы знаете, первое, что они конфисковали, это персональный компьютер. Понимают, что тот человек, он все туда вложил для памяти, да, для памяти. Так что, друзья дорогие, сегодня сказать о том, что с этой целью церкви иметь компьютер, в принципе, на дело вроде бы и привлекательно, но опасно. И я бы не хотел, чтобы это было. Но следующее, для чего еще компьютер неплохо, это вот мы понимаем, что в настоящее время печать или обработка аудиокассет, очень, чтобы было более качественно, конечно, это приемлемое дело, хорошо. Сейчас, конечно, для печати без компьютера практически не обойтись. О, это дело другое. Итак, друзья, и мой взгляд на компьютеры неоднозначный. Если брать в одно направление, это опасно, вредно, и сохрани нас Бог, тем более, если сегодня коснуться виртуальной реальности. Друзья, если взять другую ситуацию, о том, чтобы иметь базу данных, это опасно. Я думаю, давайте мы еще попользуемся по старинке. Если, значит, брать для того, чтобы как издательство, слава Богу, вот, а теперь и думать, как здесь вопрос компьютеризации общин Иисуса Христа, компьютеризировать или нет. Я думаю, что это дело, ну, не нашего общения, что нам делать с общинами. Вот, а отношение такое, друзья. Правда, есть еще одна особенность, которая меня беспокоит. 20-30 лет тому назад был такой признак обеспеченности человека, ну или как ее символ обеспеченности человека. Если человек имеет машину, даже если Запорожца Горбатого, это уже семья обеспеченная. Так считалось. Сейчас так не считается. Друзья, а сейчас другое считается, семья имеет компьютер, ну это значит человек имел возможность купить его так на всякий случай. Ну так, может, что-нибудь туда и заправить, что получить. Ну, я даже не знаю, что тут еще можно определиться. Может быть, вы хотите компетизировать общины Иисуса Христа с той целью, чтобы иметь адрес интернетовский? Друзья дорогие, это такая мировая сеть, попадешься в нее, не выпутаешься. Так что, в принципе, давайте мы пока немножко подальше от этих компьютеров, целее будем. А там, где надо, там братья усматривают. Еще один вопрос. Можно ли смотреть видеокассеты о жизни друзей, родственников, которые живут за границей, если они их пересылают сюда? Ну, конечно, щепетильный вопрос для меня и трудный. Вот, вы на меня сильно не огорчайтесь, а то я не все, может быть, отвечу. Две видеокассеты мои родственники передали мне из-за границы, из Америки. Лежат. 5 лет лежат, друзья. Не знаю, что с ними делать. Так я не посмотрел. Мы с женой долго думали, как же их все-таки посмотреть. Хочется посмотреть. Откровенно признаюсь. Решил так. Хорошо. Мы как сделаем? Там у регистрированных есть видеомагнитофон. Значит. Ну, я, мои друзья, я смогу сходить к ним, договориться. Принесу кассету, посмотрим. Хорошо. Решили. Пойдем, посмотрим. А потом думаю, ну, мне спросят дети, папа, куда вы пошли? Что мне сказать? Кино смотреть, да? Ну так же, ну как я должен? Ну обмануть же я не обману. Нет, не подходит, думаю. Это дело не подходит, не буду так я. Ладно, думаю, говорю так. Они люди добрые, они нам и дадут, и мы и домой можем. Принести видеомагнитофон и дома посмотрим. Решали, думаю, ну вот. Скажет, папа, кино домой привез. Что ты будешь делать? Опять не подходит. Итак, друзья, не знаю я, что с ними делать. Потому я вопрос ваш не могу ответить. Потому что я в своей жизни на его не ответил. Лежат кассеты, прислали. Но больше, правда, не присылают. Не присылают, потому что они знают о том, что я их не смотрю. Друзья, дорогие, может быть, и вам больше не будут присылать. Может быть, как-то мягко можно об этом поделиться своими переживаниями. Аминь. С такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети, ты помоги мне принимать все, чем ты путь мой здесь отметил, без почему и без зачем, не прикословя и не споря. Дышая, пою и ем, так дай мне принимать и горе в надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною случайно, что каждый камень на пути, и каждый шепот, и каждый узел мне помогал к тебе дойти, не расширял мой путь, а узел. Что нужды все мои подряд ты восполнял с большим старанием, не ты жить в том был виноват, что я нуждался в наказании. Позволь мне жить и умирать на сей земле под небом этим. Позволь мне жить и умирать на всей земле под небом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием.